Благодушие охраны, избалованной покорностью населения, привело к тому, что его схватили совсем рядом с моей лошадью. Оказалось, сей брут прятал под одеждой огромный кухонный нож, которым собрался поразить меня. Я велел подвести его ко мне. Он оказался сыном протестантского священника. При обыске на груди у него нашли портрет очаровательной девушки. Он был напуган, но взял себя в руки и заговорил решительно и вызывающе. «Да, я хотел убить вас». Я спросил его, «Неужели вы способны на подобное преступление?» «Убить вас — долг, а не преступление», — ответил он, «ибо вы причиняете великий вред моей стране». Он был совсем мальчик, сумасшедший идеалист, как и положено в юности одаренному человеку. Я решил его помиловать. «Ладно, просите прощения, и я вас отпущу». «Мне прощения не нужно. Я и сейчас жалею, что не убил вас». Я указал на портрет очаровательной девушки. «Одумайтесь, ведь если я вас помилую, как это обрадует ее?» «Ее обрадует только одно, если я вас убью. И клянусь, я вас убью». Мне пришлось. Но его образ и потом преследовал меня. Во время этого допроса я узнал, что мой несостоявшийся убийца приехал из Эрфурта. И я спросил его, почему он не попытался убить меня, когда я был в Эрфурте. Он ответил, «Тогда я считал, что вы дали мир моему отечеству. Теперь я знаю, вы хотите его уничтожить». Тогда и теперь. Хотя по-прежнему я был в зените могущества и славы, но уже почувствовал, близится ужасное. Тот нюрнбергский книгопродавец, которого казнили за подстрекательскую брошюру, и сегодняшний студент, которого пришлось расстрелять, и эта ярость сопротивления австрийских солдат. Вулкан просыпался. В Европе не поняли меня. Они не готовы были стать Соединенными Штатами Европы. По-прежнему хотели ютиться по жалким национальным уголкам. Я вернулся в Париж. Гудели колокола, гремели салюты в честь моих побед. Но я был раздражен. Точнее, опечален тем, что я обязан был теперь сделать. После этого покушения я окончательно понял. Наследник необходим Франции. Еще раз повторю, не я придумал развод. Все вокруг требовали. Мои сестры, не любившие Жозефину, Фуше и Талейран, хорошо к ней относившиеся. Прежде я говорил обоим негодяям, «У меня человеческое сердце. Я не могу выгнать женщину только за то, что поднялся выше, что у меня обязанности монарха». Но теперь пришла пора признать. Они были правы. И тогда мне пришло в голову то, о чем я подумал еще в Шонбруне, в объятиях панночки. Император остановился. Про паночку мы все уберем, и про ее беременность тоже. Оставим лишь. В Шонбруне я начал думать о будущем династии Бонапартов и о побежденной Австрии, точнее, о ее правящей династии — Габсбургах. Древнейшая династия Габсбургов — вот кто мне нужен. Мария Луиза, дочь Франца, сумеет подарить мне сына. Мать Марии Луизы родила 10 детей, а ее бабушка — 17. В этом роду женщины были плодовиты, как крольчихи, и я сказал, вот, матка, которая нужна Франции. К тому же не худо было иметь могущественного союзника, которого связала бы со мной не только кровь на поле боя, но и кровь в жилах будущего младенца. Это стало бы упрочением династии Бонапартов в глазах Европы. И австрийцы не только не посмели отказаться. Напротив, как только я намекнул, Меттерних пришел в буйный восторг. Кто-то потом сказал, что в этом было нечто варварское. Да, варвары, осаждая Константинополь, требовали себе в жены византийских принцесс. Но я бы сказал иначе. В этом было напоминание о временах великих завоевателей. Как только Фуше понял, что я решился, он стал особенно настойчиво требовать того же — немедленного развода с Жозефиной и брака с австриячкой. Нынче мерзавец выставляет себя человеком, противившимся моим желаниям. На самом же деле он всегда им потакал, да и попробовал бы иначе. Короче, он как бы взял дело в свои руки. Сначала, по его подсказке, несколько сенаторов явились к Жозефине и убеждали ее совершить благодеяние для Франции, самой предложить мне развод. Потом Фуше сам поговорил с нею. Он сказал, что рано или поздно, но его величеству придется взять другую жену и сделать ей детей, ибо пока нет наследника, всегда есть опасность, что внезапная смерть нашего обожаемого повелителя, так он тогда меня называл, станет сигналом ко всеобщему распаду.